смытое пространство серых городов под вуалью злых снегов. Безостаточность мгновений памятует мысль, видит в этом тайный смысл. И в безумстве белых линий злобствует метель, четкие грани канитель. Исчезая, открывает следующую дверь, за которой ты теперь. I feel with somebody, break off my lonely way. Вечерних улиц, правильность вещей, хаос площадей. И совсем другая сущность, очередь петель, теплая постель.